Словно кто-то живой метался в пожарище, как скорпион, брошенный в костер. Черная змейка, извиваясь, скользнула прочь от огненной розы. — Это Сатар, — прошептал старик. — Он опять спасся. Он успел, проклятый Мамбет. Значит, я даром убил Силанта. Надо уходить. Мы спрячемся на фокусе, но Сатар будет искать нас. Ультар понесся в пустоте, и она объяла его, как океан. Они вышли к фокусу, точке, где свет ближних звезд накладывался друг на друга, укрывая все, что здесь находится, от любопытного взора. Навк обомлел. Над звездным озером Пцеры плыл гигантский голубой диск, а посреди него росло белоснежное дерево. Ветви его выгибались, листва была надута, мерцание и всплески света волнами проносились в его сияющих, трепещущих купах. Навк глядел, не отрывая глаз, и вдруг понял, что это не дерево, а корабль. Парусный корабль, стоящий над диском на тонкой игле. Его паруса невесомым воздушным утесом парили над точеным корпусом, клевера рвались с бушприта. Ультар опустился на плоскость диска, и от парусника к нему побежала девушка. У нее была такая же шапка растрепанных кудрей, как у старика, спускавшегося по трапу ей навстречу. Но кудри эти были золотыми, солнечные паруса над серыми раскосыми глазами. Старик обхватил девушку и закружил, а она, плача, прятала лицо в его бороде. Навк рабей встал за спиной старика. Старик оглянулся на Навка и сказал ему: «Знакомься, парень, это моя дочь. Ее зовут Дожделика, что значит рожденная в звездную непогоду. А это ее корабль, лучший корабль в галактике, который я для нее построил, парусник. А ты кто?» — уже улыбаясь сквозь слезы, спросила девушка. — Меня зовут Навк. Я... — Навк? — вытаращив глаза, вдруг почти с ужасом переспросил старик. — Ты сказал Навк? — он помолчал, пристально глядя на Навка, и протянул ему руку. Можешь называть меня корабельщиком. Глава 5. Ракай. Они вышли в путь в тайфун. Тайфун, ослабленный вязкими полями пустоши смертный грех, прикатил через весь скут-сектор от скопления лучника, оставляя за собой клочья развеянных туманностей, лопнувшие звезды, разбросанные по космосу астероиды. Он вторгся в Пцеру и был снесен к ее внутреннему краю большим скут-евловым течением. Броненосцы Сатара, стянутые со всей Пцеры к месту сокрушительной гибели Иилаха, тяжело мотало из стороны в сторону, переваливало с борта на борт. Навк видел их желтые хищные огни. Старик летел на ультаре вместе с Навком. Ребра кораблика потрескивали, переборки глухо стонали. Навк чувствовал, как буря наваливается на крылья и хвостовую лопасть ультара, стремясь столкнуть корабль с курса. Парусник, державшийся по левому борту, шел сильным креном. Его растрепанное оперение сгибало мачты, и они дрожали, как чуткие струны лиры под грубыми пальцами варвара. Всякий раз при виде этой картины кипящие непогодой просторы, дальние звезды, почти затянутые мглою, волчьи глаза броненосцев и сияющий парусник в облаке тьмы, Навк представлял, как там, в рубке этой прекрасной птицы, стоит у штурвала Дожделика, которая родилась, видно, в такой же ураган. «Броненосцы не догонят нас», — сказал Навк корабельщику. Старик промолчал. Желтые огни отчаянно боролись с несущимися на них рядами озверевших валов, зыбь колеблющегося пространства словила их, не давая вырваться из свирепого противотока. «Мы в школе изучали великий галактический эпос Сатариада, осторожно,